даже смутно не маячил на горизонте. И что-то подсказывало мне, что надежд на его появление у меня практически не остается, и агентству моему суждено исчезнуть из информационного поля, так и не произведя в нем переворота. Да что там, даже не оцарапав всерьез. Вот с такими, прямо скажем, нерадужными мыслями я приехал в свой офис, когда-то занимавший целый этаж здания на парке культуры, а нынче ссохнувшийся до трех комнат. Мы просто хотим быть более мобильными, поэтому отказались раздувать штат. Врали мы последним, не убежавшим от нас заказчикам, если те все-таки приезжали на переговоры к нам. Сами мы, как понятно, предпочитали проводить переговоры на их территории. Один из кабинетов занимали трое девушек, ведущих клиентов, в другом сидела секретарша и бухгалтер, третий занимали мы с моим партнером Сашкой Епифановым. Зайдя в кабинет, я нашел Сашку, играющим на компьютере в Путин Чес. Судя по его кислой роже, играл он уже час как минимум, но результатами не блистал. «Здорово, партнер!» «Здорово, партнер!» «Чего не весел, сударь?» «Вечер прошел в возлияниях по случаю иноземного праздника?» «Вечер мой, Антон, прошел в объясняловых с женой». «Ты забыл ей послать Валентинку?» Картинно ужасаюсь я. «Нет, Саша, я не верю, ты не такой. Ты романтичный. Что же тогда стряслось?» «Иронизируй, иронизируй. Тебе можно, пока холостой». «Что случилось-то?» «Да банально, потребности есть, а денег нет». В общем, забей. Ясно, вздыхаю я. БМВ любви разбился о быт. Ты, кстати, машину-то починил? Ага, сегодня из сервиса забрал. Ясно. Ты сегодня газеты покупал? Вон, на столе валяются. Есть чего интересное? Не, новости, однако, имею. Поведай. Никитоса, помнишь? Этого бандоса? Дружка твоего, который к нам 3 года назад обращался, но так и не стал работать? Помню порожняка твоего. Ну ладно, хватит тебе. Он через 40 минут приедет. Опять порожняки гонять? Нахуй он нам нужен? Слушай, что ты заладил? Порожняки, порожняки. Я тебе скажу, он нормально поднялся. Говорит, что хочет какое-то дело предложить. Ты полагаешь, в нашем положении стоит послать его? Да пусть приедет, за спрос денег не берут. К сожалению. «А чего хочет?» Сказал при встрече. «Что же, будем ждать. Может, принесет 5 копеек». «Я на это очень надеюсь», — с выражением посмотрел на меня Сашка. «Никита Исаев, также известный как Никитос, мало изменился с момента нашей последней встречи. Может быть, чуть пополнел, надел более дорогой костюм и украсил себя очками в интеллигентной оправе, которые придавали его лицу более осмысленное выражение. Потому как он оглядывал наш кабинет, по его вопросам о наших делах и скептической улыбочке, я понял, что сегодня нам нужно использовать все свое актерское мастерство, если у него есть реальное предложение. Надо включить снисходительное понимание и легкое хамство, иначе Никитос никогда не поверит, что мы еще на плаву. Одним словом, я решил играть ва-банк. После обмена воспоминаниями и расспросами об общих знакомых мы, наконец, сели говорить о деле. «Дело в следующем», — начал Никита и тут же сделал паузу, многозначительно посмотрев на меня. «Есть одно предприятие в районе Кутузовского проспекта. Бывший завод военный по выпуску каких-то там антенн или радаров их разберет. Территория громадная, цеха, склады, площадки. И все это дело государственной важности в руках у полных уродов. Мы с моими партнерами... С пацанами, что ли?» «Антон, ты друг и партнер Саши, а значит, ты мой друг, вопросов нет. Но как бы базар-то фильтруй. Сейчас же не 93-й год, где ты пацанов увидел?» «Мы бизнесмены. У нас серьезные интересы в строительном бизнесе. А ты своими пацанами в натуре криминализируешь мой этот...» Тут Никитос запнулся и обратил свой полный просьб о помощи взор к Саше. «Ну как теперь говорят?» «Дискурс», — подсказывает Саша. «Во, точно! К Короче, ты, Антон, неправильно говоришь. Это кто же тебя таким речевым оборотом научил, я стесняюсь спросить? Спрашиваю я у Никитоса. Стараюсь идти в ногу со временем и выбирать правильных друзей. Никита улыбнулся, одернул пиджак и обвел нас торжествующим взглядом. Ну вы, ребята, даете, смеюсь я. Скоро будете изъясняться, как настоящие филологи. Нормальные люди вас совсем перестанут понимать. Ладно с ним, с дискурсом. Ты скажи мне лучше, зачем тебе завод понадобился? Что-то я сомневаюсь в том, чтобы ты решил отнять у плохих парней дело государственной важности и передать обратно государству. Или ты, может, хочешь в оборонку деньги инвестировать? Да какая там оборонка? Там земли 10 гектар. Завод, ясное дело, снесем, а земля в том районе, ну, сам понимаешь, золотая. Это нам яснее, да, Саш? А то началось дело государственной важности. И в чем проблема? А вот в чем. Никитос достал из внутреннего кармана толстенную черную ручку, опоясанную кольцами из белого металла. Предположительно, золото, судя по тому, что Никитос, по словам Сашки, ездит на тюнингованном Porsche Cayenne. Я наклоняюсь к Никите, чтобы рассмотреть ручку поближе, и говорю: «Какая у тебя ручка интересная, дорогая, наверное?» Никита, довольно ухмыляясь, отвечает: «Cartier, 2 штуки стоит». «Импортная?» «Ну не русская, ясен хуй». Никита явно не понимает моего сарказма, но остается весьма доволен эффектом, который, по его мнению, произвела на меня его ручка. «Короче, к делу». Он начинает рисовать на листе бумаги аккуратные квадратики со стрелочками, подписывать их ровным, почти чертежным шрифтом. Видимо, это занятие со времен школы доставляет ему невообразимое удовольствие. Никита увлеченно пыхтит и изредка отрывается, оценивая схему. Что наводит меня на мысль о том, что в советских ПТУ все же неплохо учили. 20% акций принадлежат вот этим двум фирмам, учредителем которых является фонд «Бауманец». Это в честь братвы, что ли, вежливо интересуюсь я? Не смешно. Еще 20% принадлежат фирме «Велес», по 5% принадлежат фонду «Содействие спорту» и частным лицам. Мы выступаем учредителями холдинга «Господарь», контролирующего банк «Прогресс», который является учредителем во всех фондах. Короче, везде мы. Какая схема красивая, подмигиваю я Саше. Это же додуматься надо. На тебя, Никит, наверное, полк специалистов по захватам года 2 трудился, подыгрывает мне Саша, настроившийся на волну моего наглого поведения. И как сложно все, продолжаю глумиться я. Никогда бы не подумал, что все так запутать хитро можно. Кто же это придумал? Или правда рейдеров нанял? Рейдеры, шмейдеры. Никого я не нанял. Сами придумали, что тут сложного-то. Никитос демонстративно кидает ручку на стол, показывая собственное превосходство в вопросах захвата предприятий и выстраивания хитрых экономических моделей. А вы думали, мы по-прежнему палатки крышуем? «Что ты, Никита, просто для нас это темный лес», — тихо говорю я. «Так в чем проблема-то, брат?» «Еще 40% принадлежат 4 структурам, которые контролируются банком «Зевс». Остается 10%, необходимые для контрольного пакета, который находится в руках у трудового коллектива», — говорит Саша. «А директор завода, ветеран производства, крепкий хозяйственник, сам владеет частью акций и симпатизирует чувакам из Зевса», — резюмирую я. «Откуда знаете, они к вам обращались?» — испуганно тараторит Никита. «И завидев, что завод хотят захватить, Зевс через директора начал наускивать коллектив, чтобы не продавали акции чужакам». Саша подходит к окну и поворачивается к нам спиной. «И стращает коллектив тем, что захватчики не просто плохие люди, а самые настоящие бандиты», продолжаю я, что в целом недалеко от истины. Саша закуривает. Коллектив устраивает пикетирование территории, митинги разные. В общем, готовится Зевс руками рабочего класса приковать тебя, Никитос, к стене, что Прометея. Я встаю из-за стола совещаний и сажусь за свой стол. За то, что ты у него хочешь спиздить священный огонь, исторгаемый доменными печами завода. Кстати, на этом заводе доменные печи есть? Печи? А при чем тут печи? Удивляется Никитос. Так, просто, для красоты повествования, спросил. Забей. Не исключено еще, что скоро на твои подставные помойки проверяющие органы налетят, как орлы. Саша подходит к Никите и кладет ему руку на плечо. Действительно, непременно должны появиться орлы, клюющие печень рейдеров, для полного соответствия мифам Древней Греции. Я делаю скучающее лицо и утыкаюсь в монитор. Помнишь миф о Прометее, а, Никит? Значит, они раньше пришли. Суки. Никита встает и начинает ходить по кабинету. Когда они приходили? Кто, Никит? Ну, люди из Зевса. Да не приходил никто, бог с тобой. А откуда же вы всю схему знаете? Никита останавливается и по очереди обводит нас недоверчивым взглядом. Этой схеме, Никита, 10 уже. Ох, лучше бы вы по-прежнему палатки крышевали. И повторяется она каждый месяц. Меняются только названия объектов и спорящих хозяйствующих субъектов. В целом задача ясна, говорит Саша, ничего нового. Компания предстоит довольно сложная. А варианты какие есть? Варианты, Никита, всегда есть. Велосипед выдумывать не надо, все и так ясно. Никит, скажи, ты Прометей или нет? Не понял. В смысле, работать готов? Только я за этим и пришел. Саша, бери бумагу, пиши план. Дай ручку или карандаш. Момент. Я вынимаю из подставки несколько карандашей, которые оказываются тупыми. Поднимаю бумаги на столе в поисках ручки и говорю раздраженным тоном. Медиаструктура, бля, ни одного пишущего предмета нет нормального. Невозможно работать. Я открываю ящик стола, достаю оттуда увесистую ручку и запускаю ее по столу в сторону Саши. «На, хоть этим говном, что ли, пиши!» Никита провожает глазами ручку, пока она не оказывается в Сашкиных руках. Глаза его выдают туземный интерес. «Нормально! Это же Монтеграппа, да? Косаря 2 стоит, я в каталоге видел!» «Ага, согласно киваю я, полное говно, писать неудобно!» «А я своей научился грецкие орехи колоть», — отзывается Саша. «Хорошо вы тут живете», — пожимает плечами Никита. «Не жалуемся. В общем, Никитос, цена вопроса 100 штук». «Уф», — выдыхает Никита, — «крутовато». «Это только наш гонорар. Еще на дополнительные расходы полтинник накинь». «А...» — начинает Никитос. «Неинтересно», — говорю я, — «рыночная цена». За меньшее можем только палатку у метро отжать. Я могу пацанам позвонить. Партнерам, в смысле? Легко. Мы даже выйдем, чтобы тебя не смущать. Мы выходим из кабинета. Саша снова закуривает и спрашивает у меня. Походу, довыебываемся мы сейчас, не думаешь? В нашем положении Саша или пан, или пропал. С ручкой хороший фокус, не переборщим? Не, не переборщим. Клиент должен видеть, что перед ним профессионал, это раз. И то, что другие люди перед ним также платили нам такие деньги, а может и больше, за те же услуги, это 2. Мы должны демонстрировать, что у нас по-прежнему все охуительно. Даже еще лучше. Чего предлагать будем? Схему с нефтянкой. Классика, улыбается он. А другой схемы, брат, у нас с тобой и нет. Тихо резюмирую я. Через 5 минут Никита выходит из моего кабинета и говорит. Мы согласны. Давайте ваш план.